Глава 11. Яниш. Я думал и правда не усну. Перед глазами стояли стройный стан тыковки со сладкими округлостями и ее беспомощно растерянное лицо. Все остальное на этом фоне тоже опускаться отказывалось. Но внезапно оказалось, что от палати до кровати хозяйки гораздо больше, чем 10 шагов. Чем я ей не угодил-то? Возможно, я вообще ни при чем. Может, ей с мужем не повезло. Например, отдали за старика. Тот помер своей смертью на ложе любви, и теперь ей физическая близость, поперек горла. Или впрямь любитель поперек горла со своими затеями вставал. Конечно, сударыня тыковка — барышня ершистая. Но что она, совсем юная и наивная, по ее же словам, могла сделать против мужа, а? Только рот открыть. Желание найти неизвестного мужа, живого или мертвого, и вбить ему в грудь кол росло пропорционально желанию пойти в соседнюю комнату и сделать с тыковкой все то, что делал или не делал с ней супруг. Хотя, возможно, ни при чем как раз он, и все дело во мне. В том, каким меня видит Майя, проходимцем с большой дороги, бесполезным оборванцем, бессовестным нахлебником. Этот образ никак не вязался у меня со мной. Но когда я все же попробовал посмотреть на себя глазами тыковки, у меня аж комок к горлу подкатил. Пищевой. Это же нужно было до такого опуститься. Девушка меня на своих плечах вынесла практически с того света, кормит, поит, а я еще и пользовать ее собирался. Стало так противно, что у меня самого возникло желание уйти из дома прямо так, в ночь. Но тут внезапно подействовали травки тыковки, и вдруг почти в одно мгновение я провалился в сон, как в бездну. Утром я совершенно не помнил, что мне снилось, но голова болела так, будто я полночи бился ею об стену, от стыда. Поведение мое теперь в свете дня выглядело особенно низким. Майя делала вид, что ничего не произошло, что все события ночи были сном. Но даже если так, даже если я позволил себе такое во сне, я ничем не лучше самого худшего мужа тыковки из моих фантазий. Она традиционно суетилась по хозяйству, а я тихонько лежал за перегородкой. Но когда Майя собралась, я тоже поднялся, чтобы проводить. Стыд — не повод отказываться от своих обязательств, даже если я сам их взял вопреки хозяйке. В этот раз мы шли молча, и дорога казалась бесконечной. Я думал о том, что нужно уходить. Я достаточно нагостился за счет девушки. Как порядочный человек, я обязан был покинуть лесной домик, вернуться домой и оттуда с лихвой возместить затраты на свое содержание. Но кроме Майи в моей жизни были и другие обязательства. И объективно они были важней. Я проводил ее почти до самой опушки леса и поковылял обратно. В этот раз дорога далась мне гораздо легче, чем вчера. По возвращении вместо завтрака я занялся конечностями, размотал лубки, осмотрел, проверил состояние. Надо сказать, никогда еще мне не удавалось так быстро восстанавливаться после травм. Я еще и застудил себе в лесу все, что можно было, однако ощущал себя почти здоровым. Меня больше не мучил кашель, и спина в районе почек перестала болеть. Пальцы зажили, почти не беспокоили ребра, самой большой проблемой оставались голени, но я уже почти нормально мог ходить без костылей. Еще пару дней и полностью встану на ноги. Во всех смыслах. И смогу забрать свой перстень. А если у меня будет перстень, справиться с горсткой негодяев для меня, расплюнуть, два растереть. В крайнем случае, тихонько заберу перстень и скроюсь. Нет, еще захвачу немного денег и после этого скроюсь. Я сконцентрировал силу на цели и промедитировал с полчаса, наверное. Когда вернулся в себя, каждый крохотный кусочек тела взывал о пище. Я так хотел есть, что сейчас целого теленка бы проглотил. Все мои клятвы больше не объедать тыковку, как по мановению волшебного жезла, растворились и вернулись полным составом после того, как я проглотил все содержимое чугунка. И даже выскреб последние крохи со стеночек. Я подъел хлеб и выпил все молоко, которое занесла в дом Майя. Если это было не приглашение, зачем нужно было заносить? Обошел кухню, заглядывая по углам в поисках съестного. На узком подоконнике обнаружил 3 лесных орешка, чудом завалявшийся привет ушедшего лета. Я сгрыз их и, наконец, успокоился. Или просто организм осознал, что его покормили, и теперь жаждал отдохнуть. Когда я проснулся, тыковка уже была дома. «Где мои орехи?» — первым делом спросила она у меня. Точнее, именно от этих слов я и проснулся. «Какие орехи?» — сначала не понял я. «Вот здесь!» — она показала пальцем на окно. «Лежали орехи. Где они?» «Ну, там были какие-то жалкие 3 орешка», — попытался я воззвать к здравому смыслу. «Это, между прочим, была единственная плата за твое спасение». Она ткнула в меня пальцем. «То есть? Кажется, я еще не совсем проснулся. Иначе почему до меня не доходит смысл?» «Я, можно сказать, из-за этих орехов тебя спасать стала», — продолжала возмущаться тыковка. «Ты была так голодна? До меня дошло, что я снова ничего не понимаю. Я шла домой и вдруг увидела орехи. Подошла сорвать, а там ты лежишь». «Ну ты и решила, что добру пропадать», — прыснул я. «Подберу-ка и оборванца заодно». Мне стало обидно, что я оказался всего лишь довеском к, смешно сказать, трем орешкам. Трем орешкам для тыковки. И теперь я снова ее объел. «Я тебе потом сколько хочешь орешков дам», — пообещал я. «Честное слово». Но Майя слушать меня не стала. Или не захотела. А я снова захотел есть. У меня какая-то прорва желудка образовалась. Я посидел, помялся в надежде, что меня пригласят к столу, но меня все не приглашали. «Сударыня Майя, а можно чем-нибудь перекусить?» — наконец спросил я. Тыковка изобразила страдальческий вид и поинтересовалась. «Кавалер Яниш, вы что-нибудь еще, кроме как кушать, умеете?» Сделала короткую паузу и добавила. «А впрочем, да, не надо то, что кроме». Она скривилась, явно намекая на вчерашнее событие. «Я, между прочим, к ней со всей душой и прочими частями организма». «Майя, я понимаю, как это выглядит. Здоровенный лоб отбирает последние у бедной вдовы-спасительницы. Не делай добра, не получишь зла. Но я обещаю, что расплачусь. Правда». «Дичь в лесу поймаешь, добытчик», — фыркнула она. «Вот охотой я никогда не увлекался. Мне было кого преследовать, кроме несчастных животных. Хотя прямо сейчас я об этом впервые пожалел. Боюсь, из дичи я только курицу смогу поймать», — честно признался я. «Ну иди». «В смысле, ну иди». «Курицу иди лови. Ты же вчера у нас был, ого-го, герой. Один боевой костыль чего стоил? Серьезно, Яниш, в хозяйстве ты бесполезен. Охранник из тебя пока только от слов «рано» и «ох». К батюшке своему ты обращаться трусишь. Что с тебя взять-то? Сделай уже хоть что-нибудь. Курицу поймай». По мере того, как между нами падали ее колки, как репейник, слова, во мне поднималась буря негодования. На что она надеялась, когда тащила к себе бесчувственного оборванца почти на две головы выше нее? Думала, что он будет довольствоваться росой с цветов и сразу, как очнется, бросится пахать и сеять прямо под снег. Да простой человек при таких травмах еще лежал бы пластом, как селедка на тарелке. Если бы куда и ходил, то только под себя. А я ее уже встречаю, провожаю почти всегда. Но, видите ли, недостаточно полезен. Ну и поймаю. Давай, давай. Я накинул на плечи тулупчик и решительно направился во двор, опираясь для вида на костыли. «Подумаешь, курицу поймать!» «Очень вкусный суп варил наш повар из курицы. Душистый такой, с травами. А как он ее запекал? Золотистой хрустящей корочкой, а внутри мясо было нежным и сочным. Курица — это хорошо, я понял. Именно курицы и не хватает моему исцеляющемуся организму. Лучше сразу двух». Я проглотил слюни и уставился на квочек, деловито копающихся в жухлой траве у сарайки. Выглядели они не так аппетитно, как на блюде, но, надеюсь, тыковка сумеет справиться с промежуточными стадиями. Я вошел в загон для живности и докостылял до стены. Рябая курица, ближайшая ко мне, подняла голову и внимательно посмотрела на меня черным глазом. Нога ее была деловито подогнута. Как такая туша держится на одной худенькой ножке? Я, стараясь не делать резких движений, приставил костыли к стене, приподнял руки, растопырив для лучшего захвата пальцы, и сделал резкий выпад в ее сторону. Квочка, которую я искренне считал нелетающей птицей, вспорхнула у меня из-под носа с истерическим «ко-ко-ко» и, подскакивая на бегу, дала дёру. Только вжух и уже с другой стороны забора. И остальные следом за ней подались. Без паники, но поглядывая на меня с подозрением. «Ладно, будем играть по вашим правилам». Поправка. Нужно загнать кур в угол, а уже потом поймать наименее расторопную из всех. А лучше двух. Но двух сразу я, пожалуй, не поймаю. Широко раскинув руки, я сделал несколько шагов в сторону жертв. Те, сгрудившись в кучу, оглядываясь и поквокивая, двинулись в нужном направлении. Сделал еще один шаг, изобразив на лице зверский оскал. Не знаю, подействовало ли на кур, но я себя чувствовал матерым чернокнижником. Квочки трусливо жались друг к другу и отступали к намеченным мною позициям. Шаг, еще шаг. Они забились в угол вчетвером, дезориентированно пытаясь найти выход. «У-у-у!» — шугнул их я и бросился вперед, перегораживая ногой путь белой куре с рябой шеей. Однако в следующий момент почувствовал острую боль в бедре. Квочка, пользуясь тем, что я на мгновение отвлекся, перескочила через ногу и припустила догонять товарок, возмущаясь по пути. Я развернулся, чтобы обнаружить источник боли, но тот не намеревался меня ждать и опять сделал больно с гадким «ко-ко-ко-ко-га». Боевой петух вновь набросился на меня, пытаясь клюнуть. «Это тот самый гаденыш, который будет меня по утрам?» Мне сказали поймать курицу. Но петух — это же не хуже, даже лучше. И я погнался за петухом. Петух удирал не менее бодро, чем клевал. Загнанный в другой угол, он орал, но не сдавался. Подпрыгивал, мел крыльями, какогакал, наскакивая на меня. Резким движением я схватил его с боков. Петух истушно возопил и дернулся в моих руках. Но нет, пусть сударыня тыковка убедится, что уж курицу-то я поймать в состоянии, даже если это петух. Я, довольный, развернулся и обнаружил в нескольких шагах от себя козу. Она, мекнув, подскочила свечкой, как породистый рысак, после чего опустила голову и, бабах, с размаху врезала рогами мне в бедро, как назло в то самое, куда прежде клевал петух. Эта крылатая злобная нечисть, тряся розовой бородкой, вырвалась из моих рук и, приземлившись на спину козы, сиганула в сарай, возле входа в который толпились куры. Коза от нежданного нападения орущего петуха снова поднялась на задние копыта и наклонила голову, демонстрируя роскошные рога. «Бабах! Снова в ногу! Это просто какой-то бандитский притон, а не хлев!» Я уже размахнулся, готовясь применить магический удар, как краем глаза поймал движение в окне. Там смеялась тыковка. Она хохотала, утирая слезы рукой, а потом помахала мне, подзывая. Не дожидаясь моей реакции, она исчезла из окна и вскоре появилась на крыльце. Следом за хозяйкой посмотреть на мой позор вышла Миу-Миу. Пока тыковка потешалась, кошка сидела на подоконнике и молчаливо выражала свое негодование. «Все, все, достаточно!» Тыковка махала руками, скрещивая их над головой. «Спасибо, расплатился!» Она снова отерла слезинки с глаз. «А как же курица?» «Сбежала курица», — посмеиваясь, заявила девица. «Поэтому на ужин будет омлет. Это в некотором роде тоже птица. Только ловится легче». Я взял костыли и обреченно побрел на них к дому, не зная, куда деваться от стыда. Тыковка сделала из меня фигляра. Думаю, настала пора доказать, что я действительно на что-то способен, а не только выступать в роли шута. Завтра провожу Маю до опушки и пойду добывать перстень.